Море, 20 мая. Мы выйдем только на рассвете по полой воде во время прилива. Каждые 6 часов на Белом море вода прибывает, и потом 6 часов убывает. По сухой воде во время отлива наша лодка где-то не проходит. С каждым днем светлеет все ночи, потому что я еду на север, и потому что время идет. Каждую такую ночь я встречаюсь с любопытством, и даже особая тревога и бессонница этих ночей меня не смущают. Я будто пью теперь неведомый наркотический напиток, и изо дня в день больше и больше. Что выйдет из этого? Спать привыкаю днем. Мужичок с ноготок журчит свою сказку. Мне и сказка интересна, и туда тянет, за стены избушки. Море, хотя и с той стороны избушки, но я угадываю, что там делается по золотой лужице на дороге. «Солнце у вас садится?» — перебиваю я сказку. «Почитай, что и не закатается. Уткнется, как утка, в воду и наверх». И опять журчит сказка, и блестит лужица. Кто-то слышно спит, пробегает серая мышь. «Да вы спите, крещеные!» — останавливается рассказчик. «Нет, нет, нет, рассказывай, мани, старик! А еще потешить вас сказочкой! Есть сказочка чудесная, есть в ней дивы дивные, чуды чудные. Мани, мани, старик!» Все по-прежнему журчит сказочка. Пробежала еще одна темная мышь, захрапел старый дед, свесил голову Иванушка, уснула жонка, уснула другая. Но старуха не спит. Это она остановила день, заворожила ночь, и оттого этот день походит на ночь, и эта ночь на день. «Все уснули, крещеные!» — опять окликает мужичок с ноготок. «Нет, я не сплю. Рассказывай». Проехал черный всадник, и конь черный, и сбруя черная. Засыпает и рассказчик, чуть бормочет. Еле слышно. Из одной бабушки задворенки делается 4, из каждого угла глядит черная злая колдунья. Пробежала зорька, вечерка, полуночка. Проехал белый всадник, и конь белый, и сбруя белая. Спохватился рассказчик. «Вставайте, крещеные, вода прибывает, вставайте! Пошлет Господь поветерь, в лодке уснете!» Мы тихо идем по песку к морю. Рассыпалась деревенька черными комочками на песке. Провожает нас. «Спите, спите, добрые, мы свои!» «Тишина!» — шепчет жонка. «Краса!» — отвечает Иванушка. Задумалась жонка, забыла свое некрасивое лицо. В лодке улетела по цветным полоскам, и прекрасное засияло во всем море и небо. Стукнул веслом Иванушка, разбудил в воде огнистые зыбульки. Зыбульки зыбаются, а там парус, судно бежит. Все смеются надо мной. Не парус, это чайка уснула на камне. Мы подъезжаем к ней. Она лениво потягивается крыльями, зевает. И летит далеко-далеко в море. Летит, будто знает, зачем и куда. Но куда же она летит? Есть там другой камень? Нет. Там дальше морская глубина. А может быть, там, в неизвестной пурпуровой дали, где-нибудь служат обедню. Это первое. Мы ее разбудили, она полетела. еще не звонили. Прозвенела светлая, острая стрела. Будто наши южные степи откликнулись сюда на север. Что это? Журавли проснулись, а там наверху Гагара вопит. Там кривки на песочке накликают. Протянулись веревочкой гуси, строгие, старые, в черном, один за другим, все туда, где исчезла таинственной темной точкой белая чайка. Гуси совсем как первые старики по дороге в деревенскую церковь, потом повалили несметными стаями гаги, утки, чайки. Но странно, все туда, в одном направлении, где горит общий край моря и неба, летят молча, только крыльями шумят. К обедни, к обедни. Но благовеста нет. Странно, почему это? Когда это? Где это служили еще такую прекрасную, таинственную и веселую обедню? Холодно, но радостно было перед старой тяжелой дверью. Старушка сказала, целый год не открывалась, но сейчас откроется, сама откроется. Боженька сам ее откроет. Из мрака подходили молчаливые черные люди и становились вокруг нас. Станьте на цыпочки, деточки, идут. Над толпою блеснул золотой крест. Скрипнула тяжелая железная дверь и чудесной силой открылась. Обдала волна света и звуков. Христос воскрес, воистину воскрес. Крестится старый кормщик на восходящее солнце. Солнышко, слава тебе, Господи! Походный ветерок дунул. Бог по ветер шлет. Ставь, жонка, парус живее. Зашумели, закричали со всех сторон птицы. Рассыпались несметные стаи возле самой лодки, говорливые, болтливые, совсем деревенские девушки после обедни. Танцуют, прыгают, ликуют золотые, синие, зеленые зыбульки. Шутит забавный мужичок с ноготок, с жонкой, и где-то далеко у берега глухо умирает прибой. Последний стон несчастного в светлое Христово воскресенье. «Ивашенька! Ивашенька! Выйдь на бережочек!» — зовут с берега горки сосны и камни. «Челнок! Челнок! Плыви, далешенька!» — улыбается рассеянный Иванушка и ловит веслами смешные огнистые зыбульки. Жонки затянули старинную русскую песню про лебедь белую, про травушку и муравушку. Ветер подхватывает песню, треплет ее вместе с парусом, перепутывает ее с огненными зыбульками. Лодка колышется на волнах, как люлька. Все добродушней, ленивей становится мысль. «Чайку бы!» «Можно, можно! Жонки, грейте самовар!» Разводит самовар, готовится чаепитие на лодке, на море. Чарка обошла круговую, остановилась на жонках. Немножко поломались и выпили. Много ли нужно для счастья? Сейчас, в эти минуты, я ничего для себя не жалею. А ты, Иванушка, есть у тебя Марья Моревна? Глупый царевич не понимает. Ну, любовь, любишь ты. Все не понимает. Я вспоминаю, что на языке простого народа любовь — нехорошее слово. Оно выражает грубо чувственную сторону. А самое тайное остается тайной без слов. От этой тайны пылают щеки деревенской красавицы, такими тихими и интимными становятся грубые неуклюжие парни. Но словом не выражается. Где-нибудь в песне еще прозвучит, но так, в обычной жизни слово «любовь» нехорошо и обидно. «Жениться собираешься? Есть невеста?» «Есть. До утаты все не готово, изба не покрыта, в подмоги не сходятся». «Женки нас слышат, сожалеют Иванушку. Времена настали худые, семги все меньше, а подмоги все больше. В прежние годы много легче было. За Катерину десятку дали, а Павлу и вовсе за 3 рубля купили и пропили. Дорогая Марья Моревна, голой рукой не возьмешь. Можно убегом и без подмога, — говорит, помолчав, Иванушка. — Вот-вот, — подхватываю я, — надо украсть Марью Моревну. Поди-ка, украть, как ночи светлые. Попробовал один у нас красть, да поймали, да все и задрались, и всю рубашку вокруг невесты изорвали. Потемнеет осенью, может быть, и украду. Так я и знал, так и думал про эти светлые северные ночи. Они безгрешные, бестелесные, они приподняты над землей, они грезы о нездешнем мире. Этой избушки в лесу вовсе и не было. Никто не рассказывал сказки, а просто так померещилось и запомнился мелькающий свет от улетевшей вчера из рук белой странички. Усталость, страшная усталость. Как бы хорошо теперь заснуть нашей темной, южной, грешной ночью. «Бай, бай!» — качает море. Склоняется темная красавица со звездами и месяцем в тяжелой косе. «Усни, глазок, усни, другой!» Я вздрагиваю. Совсем близко от нас показывается из воды большая серебряная спина, куда-куда больше нашей лодки. Чудовище проводит светлую дугу над водой и опять исчезает. «Что это? Белуха?» — неуверенно спрашиваю я. «Она, ух, и там, и там, и там. Что лед воду сушит. Я знаю, что это огромный северный зверь из породы дельфинов, что он не опасен. Но если вынырнет совсем возле лодки, зацепит случайно хвостом... Ничего, ничего, успокаивают меня спутники, так не бывает». Они все, перебивая друг друга, рассказывают мне, как они ловят этих зверей, когда вот так, как теперь, засверкает на солнце серебряные спины, все в деревне бросаются на берег. Каждый приносит по 2 крепкие сети, и из всех этих частей сшивают длинную, больше 3 верст сеть. В море выезжает целый флот лодок. Женщины, мужчины, старые, молодые, все тут. Когда белуха запутывается, ее принимают на кутило гарпун. Веселое дело, тут и женок купают, тут и зверя бьют, смеху, граю. И женки тоже не промах, тоже колют белух, умеют расправиться. Как же это красиво! Большие хвостатые звери, женщины с пиками. Сказочная, фантастическая битва на море. Ветер быстро гонит нашу лодку по морю вдоль берега. Иванушка перестал помогать веслами, задремал у борта. Жонки лежат давно уже одна возле другой на дне лодки, возле потухшего самовара. Мужичок с ноготок перебрался к носу и так и влип там в черную смолу. Не спит только кормщик, молчаливый северный старик. Возле кормы на лодке устроен небольшой навес от дождя, заборница, вроде кузова на нашей дорожной таратайке. Туда можно забраться, лечь на сено и дремать. Я устраиваюсь там, дремлю. Иногда вижу бородатого мужика и блестки из серебряных зверей, а иногда ничего, какие-то красные огоньки и искры во тьме. Наша зыбка не скрипит, ветер не свистит о мачту. Не все ли равно, где не жить? Везде есть люди, немножко проще, немножко сложнее, но тут свободнее. Тут море и эти красивые серебряные звери. Вон там один, вон другой, вон лодка, другая, целый флот. Иванушка с Марьей Моревной закидывают в море сеть. Запутался большой северный серебряный зверь. Ударила кутила Марья Моревна, покрылась кровью белое море. Марья Моревна, морская царевна, молит он человеческим голосом. «За что ты меня губишь? Не кали меня, я тебе пригожусь!» Заплакала Марья Моревна, канула горячая слеза в холодное белое море. «Спасай меня, красная девица, сними с себя дорогой платочек, намочи в синем море!» Сняла царевна шелковый платочек, помочила в синем море. Взял платочек, прижал к своей ране и спустился на холодное дно, и лежал там тысячи лет. Плачет купава у берега. «Слышишь, старый?» — шепнули две рыбки. «Слышу, деточки, слышу!» Поднимается старый, сверкает серебряной спиной на солнце, и несет свою Марью Моревну по белому морю на святые острова. Где это было? Когда это было? Что это было? Сказки «Белой ночи» и вся эта бродячая жизнь запутали даже и холодный, рассудочный северный день. Я проснулся, солнце еще над морем, еще не село, и все будто грезится сказка. Высокий берег с больными северными соснами. На песок берегу сугора сбежала заморская деревушка. Повыше деревянная церковь, и перед избами много высоких восьмиконечных крестов. На одном кресте я замечаю большую белую птицу. Повыше этого дома, на самой вершине угора, девушки водят хоровод, поют песни, сверкают золотистыми блестящими одеждами. Совсем как на картинках, где изображают яркими красками Древнюю Русь, какую никто никогда не видел и не верит, что она такая. Как в сказках, которые я записываю здесь со слов народа. «Праздник, — говорит Иванушка, — девки на угор вышли, песни поют. Праздник! Праздник! Радуются жонки, что ветер донес их вовремя домой. Наверху мелькают девушки своими белыми плечами, золотыми шубейками и высокими повязками, а внизу из моря на желтый берег выползли черные бородатые люди, неподвижные, совсем как эти беломорские тюлени, когда они выходят из воды погреться на берег. Я догадываюсь. Они сшивают сети для ловли дельфинов. Мы приехали не вовремя, в сухую воду, отлив. Между нами и песчаным берегом широкая черная, покрытая камнями, лужами и водорослями, темная полоса. Тут лежат, наклонившись на бок, лодки, обнажились рыбные ловушки. Это место отлива по-архангельски Куйпога. Мы идем по этой куйпоге, утопая по колено в воде и грязи. Множество мальчишек, приподняв рубашонки, что-то нащупывают в воде ногами, топчутся, поют песню. «Что вы тут делаете, мальчики?» — спрашиваю я. «Топчем камбалку». Достают при мне из воды несколько рыб, почти круглых, с глазами на боку, поют. Муля, муля, приходи, цело стадо приводи, либо двух, либо трех, либо целых четырех. Муля, узнал я, какая-то другая, совсем маленькая рыбка, а эту песенку дети выслушали тут на отливе. И сами эти ребятишки, быть может, скатились сюда на отлив с угора, а, быть может, море их тут забыло вместе с рыбами. Старый кормщик улыбается моему вниманию к этим свободным детям и говорит: «Кто от чего родится, тот тем и занимается». Кое-как мы достигаем берега. Теперь уже ясно, что это не морские звери, а люди сидят на песке, поджав ноги, почтенные бородатые люди путают и распутывают какие-то веревочки. Наши присоединяются к ним, и только женки уходят в деревню, верно собираются на угор. Мужичок с ноготок достает себе клубок пряжи, привязывает конец далеко за углом в проулке и начинает крутить, сучить и медленно отступать. Покрутит, покрутит и ступит на шаг, а навстречу ему с другого конца отступает точно такой же мужичок с ноготок. Когда-то встретятся спинами эти смешные старики. Иванушка зовет меня смотреть Марью Моревну. Мы поднимаемся на угор. «Здравствуйте, красавицы!» «Добро пожаловать, молодцы!» Девушки в парчевых шубейках, в жемчужных высоких повязках плавают взад и вперед. Нам с Иванушкой за бугром не видно деревни, но одно только море, и кажется, будто девушки вышли из моря. Одна впереди, лицо белое, брови соболиные, коса тяжелая, совсем наша южная красавица, ноченька темная, со звездами и месяцем. «Это Марья Моревна!» «Это!» — шепчет Иванушка. «Отец вон там живет, вон большой дом с крестом». «Кощей бессмертный?» — спрашиваю я. «Кощей и есть!» — смеется Иванушка. «Кощей богач! У него ты и переночуешь, и поживешь, коли поглянется». Солнце робко остановилось у моря и боится коснуться холодной воды. Длинная тень падает от креста Кощея на угор. Мы идем туда. «Здравствуйте, милости просим». Сухой костлявый старик с красными глазами и жидкой бородой ведет меня наверх в чистую комнату. «Отдохни, отдохни, ничего, что ж, дорога дальняя, уморился». Я ложусь. Меня качает, как в лодке. Качнусь и вспомню. Это не лодка, это дом помора. На минутку перестает качаться, и опять. Я то засыпаю, то пробуждаюсь и открываю глаза. Впереди за окном большой восьмиконечный крест благословляет горящее полуночной зарей море. На берегу люди, похожие на морских зверей, все еще сшивают сети, и те два смешных старика все крутят веревочки, все еще не встретились, все еще не выходил чертенок из моря и не загадывал им загадок. Долетают песни с угора. «Бай-бай!» — качает море. Грезится девица с темной косой. Брызнули звезды, выглянул месяц, заиграло певучее дерево, запели птицы разными голосами. Грешная красавица шепчет: «Спи, усни, спи, глазок, усни, другой. Ноченька темная, радость моя, это грезы, светлая северная ночь, все тихо, спят. Как они могут спать такой светлой безгрешной ночью? Покоятся». Сверкнула золотая шубейка под черным крестом, стукнула внизу, стихла, уснула. «Бай-бай, сестрица, «Бай-бай, родимая!» Шепчет темная красавица своей светлой непонятной сестрице. «Спи, милая, спи, родимая, что тебе на сердце пало, так и не скажешь. Ну, спи, спи, усни, усни глазок, усни другой». Закрыла глазок, закрыла другой, про третий забыла. И по-прежнему смотрит светлая сестрица, молчит в своей нездешней смертельной тоске. По всему небесному своду, по земле, по воде обвела колдунья мертвую рукою заколдованный круг. И земля-то спит, и вода-то спит, качает красавица старого медведя. Бай-бай, скрип-скрип. Вдруг утка крякнула, берега звякнули. Полетели гуси-лебеди, гуси-лебеди, гуси-лебеди, киньте два перышка, возьмите меня с собой. Кинули гуси-лебеди два перышка, упали два белые на черный крест. Подкрался Иван-царевич, прислонился к кресту, шепчет: «Выходи, Марья Морьевна, спустили нам гуси-лебеди два пера». Летят царевич с царевной над морем. Дедушка Водяной высунул голову. Какой он! Видно все его желтое старое тело. Зачем так? Спрячься. Дедушка, дедушка, где твоя золотая головушка, серебряная бородушка? Скажи, видно нас? Видно, деточки, видно. Летите скорее. И так видно, всяко видно, летите, летите. Как пар поднимаются с белого моря души покойников, реют неслышно, как прозрачные стеклянные птицы, умываются на подоконниках, вытираются чистыми полотенцами, садятся на князьки, на крыши, на трубы, на сети, на лодки, на большие изорванные сосны, на шкуры зверей, на высокие черные восьмиконечные кресты. Бай-бай. Скрип-скрип.